Глава 11. No, Euclidean geometry. «Значит, вы еще здесь, Невелло?» Выступив вперед, монах прямо сказал. «Что это за место?» Анубис тяжело вздохнул. Даже сквозь его маску он слышал этот тяжелый вздох, словно этот человек глубоко устал, но вынужден был продолжать говорить. «Ваш товарищ прибыл сюда за поиском ответов. Видите ли, Эволют — хороший продукт, лучший из лучших. Этот препарат, созданный из крови местных жителей, обладает отличным качеством, прокачивая эволюцию организма. Конечно, каждый человек хотел бы этим обладать. Даже он? Даже государство, особенно Федерация. Нам поставили ультиматум, либо мы продаем им Эволют, либо у нас не осталось выбора». До этого препарат поставлялся только на черные рынки и специальные для этого лаборатории, но теперь Федерация стала обладать им. Нам оставалось только подчиниться. «Так вы поставляете этот препарат?» «Да». Его голос стал серьезен. «Наш орден. Ваш друг знал об этом». Ченерен хмыкнул. «И ничего не сделал? Сомневаюсь. Этот парень был из тех, кто просто любит во все влезать». «Он и влез». Неон прокатился по его лицевым линиям. «Но быстро передумал». «Что вы с ним сделали?» «Убили? Закопали? Вот так просто этот парень остался здесь? Не было ничего, что смогло бы остановить его после такой информации. Если ты против Федерации, этот секрет буквально мог бы развалить их. Так что случилось? Почему он ничего не сделал?» «Мы открыли ему тайну. Вот эту». Он махнул рукой себе за спину. Проследив взглядом, монах двинулся вперед. Там из-за колонны возвышалось что-то чрезвычайно большое, и когда он подошел ближе, то замер. Огромные, похожие на гипсовые обломки статуи, валялись всюду, протягиваясь на тысячи ли. Головы, руки, пальцы, ноги, внутреннее тело монаха задрожало. «Это наблюдатели? Они действительно были здесь?» «Наблюдатели?» Голос Анубиса был спокоен. «Кто?» Монах повернулся к нему. Он и забыл, что не каждый был в курсе происходящего. Не каждый из тысяч и даже миллионов вообще знал о проблеме, которая над ними нависла. Сколько из сотен открывают новости? Сколько из тысяч интересуется происходящим? «Что бы там ни было, это не то, что вы думаете». «И что?» Ченерен снова хмыкнул. «Здесь тела, допустим, наблюдателей. И что, из-за этого он замолчал?» «Мы дали ему координаты. Человека, который знает больше, чем все мы. Человека, который здесь это оставил». «Кто?» Анубис достал что-то из кармана и кинул к ним. Это была крошечная бумажка, и, развернув ее, монах увидел еще одни координаты. «Вы такие же, как он. Хотите знать правду, не думая, что это может сделать с миром? Заберите поставку и отвезите ему. Там вы найдете ответы». «Спасибо». «Вы не поняли. Это буквально не за что». В этот же момент за ним показались две огромные механические собаки и бросились на них. «Что за хрень?» Мужчины мгновенно сорвались с места, но собаки быстро их догоняли. Им в спину прилетел крик. «Нельзя быть против того, о чем вы не знаете. Эти люди хотели быть мертвыми. Людоторговля — это хорошо». Эхо еще некоторое время висело в воздухе, так и повторяя «это хорошо». Ченерен овладело страшное чувство, словно на мгновение он стал частью этого отвратительного мира. Внезапно он кое-что вспомнил, слушая эхо. Встретив Анубиса, он и не думал, что тот является эль-продавцом. Эль-продавцы — это движение, пришедшее из мира литературы. Начитавшись известного бунтаря-писателя с радикальным мнением Эрикс Мах От, некоторые люди стали придерживаться мнения, что быть отличным продавцом значит продавать все, что попадается под руку. И неважно, что это будет – камень, котенок или твой близкий друг – ты должен все это продать. И, конечно, как уважающий себя продавец, должен продать и себя. У них даже был стих на этот счет, но Ченерен его уже забыл. Это были такие заедающие три четверостишья, которые заставляли себя повторять и повторять. К счастью или нет, времени думать у него больше не было. Им больше не оставалось выбора, кроме как сбегать ко всем чертям, и двое побежали в сторону корабля. Собаки практически их догоняли, и мужчины рванули в одну из проходящих пещер, выбежав из которой, они стали в два раза меньше. Ченеран не выдержал, выругавшись от души. «Твою мать! Я обычно эту физику не понимаю, а тут не Евклидова! Это геометрия, баран!» — не удержался монах. Нырнув в одну из пещер, Анубис стал в три раза больше и практически в один шаг настигнул их, когда двое нырнули под песок, забившись внутрь. Зажав нос рукой, они принялись копаться в нем точно насекомые, пока не выползли к одной из пещер. Пока Анубис искал их огромными глазами, мужчины нырнули в ту же пещеру, став точно такими же большими. И пока Анубис разворачивался, монах как следует ему наподдал. В то же время Ченерен побежал в сторону корабля и, схватив корабль огромными пальцами, переместил его ближе к ним, после чего двое снова рванули к пещере, чтобы уменьшиться. Кажется, он начал разбираться. Ха-ха, это и правда было весело. Но Анубис догонял. Добежав до корабля, где их уже поджидал Жао Вэньян, они быстро рванули вверх, вздымая клубы пыли и направляясь по нужным координатам прочь. Схватившись за поручень, монах выглянул в иллюминатор. Остановившись, Анубис долго смотрел им вслед и медленно замахал рукой.